Глава 22. Это до отвращения стыдно. Заниматься сексом, пусть даже таким, пока там меня ждут люди. Сосать, стараясь не издавать ни звука, пока тело насквозь бьет импульса чего-то. Я не могу назвать это удовольствием или наслаждением. Это не оргазм. Это откровенное насилие над нервной системой, когда тело против воли сковывают ощущения, похожие на оргазм. Жалкая пародия, от которой ноет грудь и течет между ног. Тело конвульсивно дергается, а я просто реву, понимая, что именно в этот момент любые симпатии по отношению к Данте с корнем вырваны из моей головы. Одно дело унизить меня наедине, пытаться научить получать удовольствие от его фантазии. Другое дело выставить меня сучкой в течке перед всем универом. А именно это он и делает, когда выходит из подсобки, оставляя меня одну, запачканную собственной спермой. Я даже не выхожу, сижу в подсобке, пока Ася не заканчивает собрание в неловкой тишине. Нет, наверное, большинство меня даже поймут, ведь Данте всеобщий любимчик. Наверное, мне должно быть плевать на взгляды и шепотки вокруг. Но если я еще надеялась на нормальное отношение от Данте, то сегодня поняла, кем для него являюсь и что нужно поскорее избавляться от подобного хозяина, потому что сегодня он трахал мой рот в подсобке практически у всех на глазах, а завтра заставит отсосать кому-то другому. Через час в подсобку стучатся, а я так и сижу снова и снова, переживая момент полного унижения. «Люб!» — заглядывает Ася, вздыхает. Я тут же стираю слезы, улыбаюсь через силу. «Что происходит? Ты считаешь это нормально? Все же все слышали, блин!» «Просто такая сильная любовь! Ты что, несовременная?» «Люб!» «Да знаю я, только сделать ничего не могу!» «Почему? Тебе нравится такое?» «Нет! Господи, конечно, нет!» Толку от признания и правды нет никакой. Но когда рассказываю все как есть, когда появляется человек, с которым можно разделить горе, становится намного легче. И в общем, пока ему не надоест, я в его власти. Это просто бред, это незаконно. У него мое дело, я не хочу сидеть в тюрьме. Позвони снова его отцу. Тогда он позвонит моим родителям, все расскажет, даст делу ход. Мне просто нужно потерпеть, понимаешь? Он скоро переключится на кого-то другого. Ты не можешь это терпеть. Я понимаю тебя, если бы в подвале с ним заперли. Но ты свободна. На твоей стороне правда. Ты должна сама написать на него заявление. Прямо сегодня рассказать про шантаж, про изнасилование, про моральное и физическое насилие. Ты не можешь и не должна больше этого терпеть. Все узнают. Зато ты будешь свободна, тебе не придется больше унижаться. Ее искренность и вера вселяют в меня надежду, что все будет хорошо, что, пройдя через испытание, я просто избавлюсь от этого человека. Просто нужно быть сильной. Я смогу быть сильной. Ты права, я смогу. Он больше не будет надо мной измываться. Правильно, никто такого не заслуживает. Любая женщина может выбраться из таких отношений. «Главное желание! Ты же хочешь?» «Конечно! Даже видеть его больше не могу!» «Тогда только вперед! Ты сможешь, а я всегда поддержу! Правда на твоей стороне!» Мы обнимаемся, я стираю новые слезы, готовые поверить в себя, потому что Ася в меня верит. Мы выходим из подсобки, садимся и детально прорабатываем дальнейший план действий. На бумаге кажется все очень просто. Просто с юридической точки зрения, но страшно с моральной. Это словно обнаженный пройти по людному проспекту. Нужно отключить стыдливость и просто сделать это, показать всем свою подноготную и столкнуться с осуждением. Мы уже собираемся выйти из кабинета, когда на мой телефон звонит моя мама. За последнюю неделю она звонила уже 4 раза, но тогда мне разговаривать просто было с ней стыдно. Казалось, что она по голосу все поймет. Но сегодня во мне живет надежда. А значит, голос будет бодрым. «Мам, привет!» «Привет, дочка! Ты можешь разговаривать? Не занята? А то последнее время... Прости, могу, конечно. Правда, дел было много. Ты просто поболтать? Да не, хотела попросить, чтобы на свадьбу Кривошеевых вы захватили из города торт. Сама знаешь, какие у нас кондитерские. Свадьбы Кривошеевых? Ты про Ольку? Черт, я и забыла, что мой двоюродный брат женится на этих выходных. То есть завтра. Конечно. Я Данте говорила, но вот напоминаю, и адрес тебе скинула уже. Постой, постой. По телу холодный пот. Ты про какого Данте? Тупой вопрос, тупейший, но я не понимаю. Шутница ты моя. Про парня твоего, конечно. И, кстати, он прислал шикарных рабочих. Даже отец остался доволен. Рабочих. Я не знаю про это. Ну и правильно. Зачем тебя? Он у тебя замечательный. Я рада, что мы наконец познакомимся. Мам, все не так. Ты там совсем заучилась, да? Я уже всем рассказала, что у тебя замечательный жених. Про торт только не забудьте. И, Любочка, не забывай предохраняться. В конце концов, надо учебу закончить, потом уже детей. «Мама!» – кричу я словно в пустоту. «Ой, дочь, меня папа твой зовет. Потом поболтаем».